Он написал спокойную и убийственную рецензию с доказательствами, ссылками на первоисточники. Очевидно, на днях она будет напечатана в нашей газете. Я тебе ее пришлю. Я же решил снова взяться за очерк, довести его до конца. Так мужик заслуживает этого. Вероятно, речь идет о Латышеве, бригадире колхоза 15 лет октября. Герой очерка идет весна. На днях он поедет на сельхозвыставку, и я постараюсь изловить его и допросить с пристрастием. Сегодня 11 число. Денег до сих пор из издательства не получил. Тоскливо. Между прочим, журнал «Смена» по этой части аккуратностью не блещет. Доселе не прислал мне гонорар. Я сомневаюсь, уж не забыли ли. А как ты, человече, существуешь? Все редактируешь? Брось это занятие к чертям. И приезжай ко мне, глядишь, хоть чего-нибудь здесь напишешь. Там, как я погляжу, тебе не дадут взяться за перо. На самом деле ты ведь не для того же ушел из издательства, чтобы батрачить снова. Здесь, на отшибе, не больно до тебя докричаться, и ты створишь чего-нибудь. А то я, откровенно говоря, боюсь, как бы ты не отвык работать над своими вещами и не превратился в вечного редактора. Черкач таких гавриков, как Кривоотченко Астафьев или недоумие Кореутов, не совсем приятно. Они наворочают, а ты зализывай, не твое это призвание. Так, это все билетристика. Теперь о деле. Филонию я страшно и за последнее время почти ничего не написал. Думаю, с сегодняшнего дня взяться, так погода настала самая песучая. О деньгах ты не беспокойся, потому что все равно мне, очевидно, скоро пришлют из издательства 60%, и тогда разбогатею. Но о книжке... Речь идет о книге «Огоньки», которую планировали к изданию. Я думаю, беспокоиться надо. Напиши мне все-таки, когда мы сумеем взяться за нее, чтобы я подготовился к этому времени, прикончил свои дела. Словом, давай там закругляйся, в Москве, как я погляжу, семинар не состоится. Ну, привет Марии Иосифовне и Саньке, как он учится. Привет ему передают Андрюшка и Иринка. Дети Астафьева. Будь здоров. Жму руку, Виктор. 1954 год, Чусовой. Еще раз здравствуй, Володя. Высылаю тебе обещанную ранее рецензию, которая могла бы, разумеется, не появиться, если бы автор романа «На Уральской реке» не мнил о себе черт знает чего и не нуждался в том, чтобы его спустили на землю. Реагировал он на критику по-реутовски. Каждому встречному и поперечному он объясняет, что эти ляпусы и ошибки наделали издательство и редактор, а он не давал рукопись куда с добром. Когда же ему говорят о том, что существует такая штука, как грантки, которые автор читает, он твердит, мол, ничего не читал. Словом, готовит он на нашу редакцию жалобу от горкома и вплоть до ЦК. Ну, будь здоров, когда приедешь, Виктор. Декабрь 1954 год. Чусовой. Здравствуйте, Черненки. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. От души желаем того, чего хочется, а также здоровья, дружбы и Володе больших творческих успехов. Навидавшись в Москве всяких разностей и наслушавшись литературных богов и башков, он, наверное, здорово вдохновится. Черненко-то. И на гвозди том, большой как дом, да еще крепче кольчуги. Роман Черненко. Слушай, Володя, говорил тебе Александров или нет относительно нашего литкружка? Если нет, то я вот что хочу сообщить. Мы решили возобновить работу кружка, ибо молодая поросль осаждает и требует к себе внимания. На сей раз мы решили поставить наш кружок на твердую ногу. Наметили избрать старейшины Толстикова. Первое организационное занятие думаем провести 7 января. Вернее, не думаем, а уж дали объявление в газете. Я очень бы просил тебя переговорить с Клавдией Васильевной Рождественской относительно присылки на это первое занятие кого-нибудь из отделений. Было бы очень хорошо, если бы приехали ты или она к участнике съезда. Рождественская и Черненко были делегатами второго съезда писателей СССР. Помогли бы нам практически и рассказали бы. Кроме того, неплохо будет, если приедет кто-нибудь из издательства, посмотреть здесь, на месте, кое-что, познакомиться с авторами. А автор в этих паре все прибавляется, прибавляется. Скоро дойдет, наверное, до того, что куда ни плюнь, в писателя попадешь. Я думаю, Володя, приехать сюда к нам в интересах не только наших, но и писательской организации. Кроме того, нам надо с тобой решить в отношении книжки. Я, например, совсем охладел к ней и как теперь быть не знаю. Ну, еще раз поздравляю с праздником и крепко жму всем черненкам руки, Виктор. Февраль, 1955 год, часовой. Здравствуй, Володя. Письмо твое получил. Высылаю по твоей просьбе вырезки для тебя и для поэта. Неустановленное лицо. Передал ли ты сборник Володе? Александров. Если да, то проси его прочитать побыстрее, чтобы, приехав в Молотов в середине марта, я мог потолковать с ним досконально по всем рассказам. Жду книжку. Огоньки. Ничего не пишется из этих ожиданий. Ну и тянут же они резину. Привет домочадцам. Жму руку, Виктор. 1955 год, часовой. Здравствуй, дорогой Володя. Вчера у меня был день большой радости. Получил я от тебя книжку. Огоньки. И машинку из Москвы. Огромное тебе спасибо. Книжка оформлена очень хорошо. Всем нравится, даже предвзято относящиеся к областному издательству люди говорят, даже, мол, не верят, что это молотовское издательство сделало. А главное, книжка нравится ребятам и родителям. Хором все спрашивают, когда и где ее можно купить. По такому случаю отправляю вам свой новый рассказ. Может быть, он подойдет, и для него найдется щелка в твоем сборнике. Черненко был редактором-составителем сборника «Шутки в сторону». 1955 год. В нем опубликован рассказ Астафьева «Разные понятия». Вчера с радостью хватил кружку пива и сегодня сижу дома. Захворал. Боюсь, чтобы снова не схватило воспаление легких. Но ничего, поправлюсь. Привет всем твоим коллегам, особенно Надежде Николаевне Арбеневой. Как ее здоровье? По скриптам. Вагнеру скажи, что итоги работы за сентябрь по Столиварам будут подведены скоро, и я вышлю ему дополнительные материалы к Королеву. Привет твоим домочадцам. Жму крепко руку, Виктор. 1 октября. 1955 год, часовой. Привет, Володя. Письмо твое получил, и рад тому, что ты хоть и беден, но бодр. Я тоже бодрюсь и тружусь, а иначе нельзя, потому как роман надо дописывать. В это время Астафьев работал над романом «Тают снега». Абы и впрямь лапу не сосать. Но говорить тебе о том, что живется после отпуска туго, я думаю, не надо. До того сделалось туго, что позавчера звонил в издательство, и, как нарочно, ни одного там не оказалось. Говорил с какой-то женщиной. Она сперва напугала, а потом пообещала, мол, скоро грош вышлют. Цену таким обещанием я приблизительно знаю. Но все же надеюсь, что издатели не обойдут своей милостью страждущего человека, у которого, по зверениям звезды, богатая кладовая, да он якобы ей пользоваться не умеет. Я теперь держу ружье заряженным, так как уверен, что чусовское жулье, вычитав насчет моей кладовой, обязательно ночью полезет, а в кладовой-то секлетинья спит. Еще пострадает девка из-за неосмотрительно оброненного рецензентом слова. Как ты живешь? Погодка-то вай-вай, только в Каме и сидеть. Ресторан в Перми. Думаю, в конце августа я привезу в издательство книгу на обчитку. Пока там ее листают, может быть, податься на Яйву или Ка в Пермской области. Шибко охота. Тут несколько раз бывал в лесу по ягоды, грибы и раз на рыбалку. Поймал 4 щурят, одного приличного. Читал в литературке, как разгвоздили Фраткина. Имеется в виду рецензия в газете на роман «Дорога к звездам» пермского прозаика Фраткина Б.З. Черт его знает. Наша организация, видимо, у них там является объектом, который можно только гвоздить. Есть наших за что ругать, но есть за что и хвалить. Во всяком разе организация такая, которая заслуживает больше внимания, чем Тульская и им подобные. Ты бы хоть натравил Молчанова? Молчанов. Н.И. Поэт и прозаик. Написать статью перед совещанием молодых. Имеется в виду всесоюзное совещание молодых писателей. Ну, будь здоров, лист кончается. Жму руку, Виктор. 1956 год, часовой. Дорогой Володя, пишу тебе на ходу и поэтому коротенько. Если у вас в Молотове еще не шла картина «Седьмое небо», если ты ее не видел, то обязательно посмотри, иначе много в жизни потеряешь. Таких картин на свете очень-очень мало. Я вот вчера вечером посмотрел, и она мне сегодня всю ночь грезилась. Изумительная вещь. В Молотове с книгой будут числа возле 10-го. Работы, особенно печатания, несколько затягиваются. Речь идет о романе «Тают снега». Ну, будь здоров, привет домочадцам и Володе Александрову, Виктор Астафьев. 1956 год, Чусовой. Здравствуй, Володя. Высылаю тебе своих исперемаранных чижиков. О каком произведении идет речь, установить не удалось. Очевидно, оно так и не увидело свет. Как видишь, подросли они, а стали от этого солидней тебе судить. Как ты добрался? Как жив и здоров? Как домочадцы? Мария ждет их в гости. Книжки, вероятно, имеется в виду Васюткино озеро, до сих пор 17 февраля нету. Отчего это, не знаешь? Ну, в новом мире вопрос, кажется, решился положительно. Антонов? Сергей Антонов, прозаик, в ту пору сотрудник нового мира. Прислал письмо, в котором извиняется передо мной за задержку. Масса дел, говорит, и обещает к концу февраля прислать правильные им рассказы. Если, мол, согласитесь, и так далее. Человек, он, видимо, деликатный, и придется согласиться. Куда ни шло, пускай печатают, куда их денешь. Я шучу, поэтому не читайте строки вслух. На самом деле мне не верить, что меня могут напечатать в толстом журнале. У нас все по-старому. Злопыхатели здравствуют. Я повидался с безруким охотником, и интереснейший человек. Обязательно весной побываю у него. Уж с ним насчет визита договорился. Ну, будь здоров, привет домочадцам и ледактерю Володе. Александров В.Г. Нехай он шлет книжку и побыстрее читает рассказы. Жму руку, Виктор. 1956 год, Чусовой. Дорогой Володя, ждал, когда у меня появится настроение дорабатывать чижики, и не дождался. Своим наплевательским отношением к рукописи вы, очевидно, надолго убили во мне охоту дорабатывать этот рассказ. Думаю, для того, чтобы согласиться со мной, тебе надо представить себя на месте того автора, которому пришлют его рукопись в таком виде. Говорю это, может быть, и грубо, но, как всегда, прямо. Желаю, чтобы начало этого письма ты зачитал членам своей редколлегии. В наказание же за ваши грехи я посылаю вам новый многотрудный рассказ «Месть» и фельетон для раздела сатиры. Первых экземпляров нет дома, где-то братцы читают, потом шлю вторые. Вообще-то мне нужно было встать в оскорбленную позу, но надеюсь, что случай с моей рукописью был единственный и последний. Губить в авторах их добрые побуждения неряшествами нельзя. За каждой рукописью стоит труд человека, и не всегда праздный труд. Ты это понимаешь лучше меня, и, думаю, не возьмешься опровергать мои доводы или тем более обижаться на них. Я сейчас, несмотря на болезнь, много и упорно тружусь над романом. Что у вас нового? Жму руку, Виктор. 1956 год, Чусовой. Добрый день, Володя. Как ты там живой? У тебя али еще прибывают гости? А я, брат, после всех треволнений при обсуждении захворал, с головой сделалось хуже и до сих пор ничего не делаю. Работать хочется здорово, а не можно, хоть зубами. Читать тоже нельзя, но удержаться не могу и читаю, отчего голове лучше не становится. Надо бы использовать это зря пропадающее время на поездку в колхоз, а мне почему-то не шлют из Союза ни обещанной командировки, ни денег. Обещали прислать следом за мной. А вот скоро уж месяц, и ничего нет. Я не выдержал и написал письмо рождественское с просьбой объяснить, что сие значит, но и она отмалчивается. Ты не в курсе дела? Если да, то черкни, отчего такая задержка? Без поездки же в колхоз мне за рукопись приниматься невозможно, и если с командировкой там тоже ничего не получилось, пусть они душу не томят. Я буду тогда сам что-нибудь изобретать. Мне тут, правда, прислали кус из Свердловска за очерк 60% и 60% за рассказ, который они взяли в детский сборник, очевидно, только. Но, будучи невыдержанным от природы, я эти деньги растряс в течение суток. Послал немного отцу, который вот-вот должен нагрянуть, раздал долги и все. При желании можно было, конечно, выкроить на поездку, но я понадеялся, теперь сижу на мели. Очерк в смене тоже что-то тянут, не печатают, возьмут да раздумают. Им что, никакого урону, а мне такой сюрприз, даже не по нюху будет. Однако есть у меня и отрады. Я ведь тебе говорил, что издательство взяло переиздать «Васюткино озеро», и мне они поставили превосходные условия, с помощью коих, я думаю, относительно безбедно доработать рукопись романа. Дали мне двойной тираж и оплату, как за новое произведение. Словом, оплата за лист получается в 3000 с лишним. Такой дерзости я от них не ожидал. Знаю, что все это сделано для того, чтобы я смог дотянуть книжку, и вот таковая чуткость меня многому обязывает. Вот почему надо поспешить в колхоз. И еще раз прошу, шевельни там Петровну. О ком речь не установлена. Узнай, в чем дело, а дело, по-моему, в ней. Ну ладно, бывай здоров, привет Володе Александрову и Андрюхе Ромашов Андрей Петрович, а также твоему немалочисленному семейству. Чего нового? Жму крепко руку, Виктор. 1956 год, часовой. Володя, только запечатал тебе письмо, является почтальон и вручает тебе пакет. Распечатываю письмо, вычеркиваю вопрос насчет рассказа. Не удалось установить, о каком рассказе идет речь. И больше ничего не меняю, хотя твое письмо и прояснило некоторые мои вопросы насчет конференции. Я думаю, мы о ней поговорим подробнее при встрече. Спасибо тебе, Володя, от души за искреннюю оценку рассказа. Ты настоящий товарищ, ведь на таких вещах легко споткнуться и уйти в сторону. Будем считать, что я написал ее не зря. И даже неудачная вещь многому учит, иногда, пожалуй, больше, чем удачная. Лишний раз это меня убеждает, что не надо выдумывать, поменьше надо выдумывать. Ведь моя биография — это кладезь, которую едва за жизнь вычерпаешь. Она и должна быть источником дальнейших трудов. Вот и будут следующие рассказы называться «Паренек с...» и «Озорники» о моем товарище детства. И вообще мне надо писать больше о ребятах. В этом я убедился, работая над романом. Тают снега. Моя стихия — быт, семья, ребятишки. Производство не для меня. Да, а Ковырзин я написал, назвал эту вещь коршуном и отправил в огонек. Пока ответа нет. Бувай, Виктор. Май 1956 года, часовой. Дорогой Володя, сегодня приехал из Лысьвы и сыскал извещение на перевод в ящике на 150 рублев. Понял, что от вас очень кстати эти карбованцы. Спасибо, сие событие послужило поводом к написанию сего письма. Живая нехватка. Дела двигаются плохо, что-то очень нерабочее настроение. Или наступила пора серенад, как отметил небезызвестный Андрюха Ромашов. Или надвигается рабочий сезон, только не пишется и баста. Подготовил, правда, Васюткино озеро для отправки, по вашему совету, в Москву, и все. Володя, был тут без меня Балахонов, член литкружка при газете «Чусовской рабочий», и довел до сведений моей Марии такие новости. В издательстве денег нет и будут лишь 10 июля. Я вот что тебя прошу. Пусть Володя Александров узнает, сколько мне придется получить всего и за очерки, и из сборника сатиры, и сообщит, когда это можно сделать, то есть получить гроши, и сообщи ты. Мы бы с Марией тогда поехали в Молотов получить гроши, а то ждать перевод, потом собираться и прочее, так, пожалуй, ни гроши, ни времени не останется. Между прочим, если не смотрел картину «Папа, мама, служанка и я», обязательно посмотри вместе с Володькой. Картина — это из числа грустных комедий на бытовую тему, которую умеют мастерски делать французы. И, увы, совсем разучились делать наши. Правда, тут некоторым не нравится она, потому что, как всякая французская картина, она немножко скоромная. Да мы ведь великих постов тоже не признаем, хотя подчас и стараемся делать вид, что причастны к лику святых. Ну, будь здоров. Привет Марусе, Сашке и Володе. Знаешь, ты будешь плеваться, разбирая мои каракули. Да что сделаешь? Жму руку, Виктор. Октябрь 1956 года, часовой. Дорогой Володя, я так и не собрался поехать в Молотов. Главная причина, сам знаешь какая. Время у неработающего писателя есть всегда, а вот деньги — редкие гости. А тут Маня придумала болеть каждый месяц, и без кормилиц совсем туго. Я, собственно, сегодня и писать начал от отчаяния, чтобы спросить у тебя, не знаешь ли ты кого-нибудь из наших сознательных писателей, кто мог бы дать мне стыщенку взаймы месяца на 2-3. Может, у Бориса или Макарова есть. Пришла пора подписываться на газеты, журналы, за ребятишек платить и хоть реви. Из-за проклятых денег работа идет туго, не сделающей половины книги. Все думаешь, чего завтра жрать, чтобы она пропала, это наша доля. Ну ладно, теперь изложу вторую, более светло-радостную причину, которая побудила меня написать письмо. Ходил я недавно на охоту. В верховьях одной из речек мы обнаружили лося, пойманного в петлю. Но я, разумеется, заявил об этом в милицию, дали мне милиционера, председателя охотообщества, еще человека. И пошли мы, но лося нашли уж убитого. Браконьер половину его, в том числе рога, сумел стаскать и спрятать, другую уж половину мы нашли и забрали. И вот если у тебя есть желание попробовать лосятина от пуза, забирай пол-литра, в нашем городе сухо, и двигай ко мне. Хотя бы на день. Можешь прихватить Бориса. Если погода будет ничего, сходим в лес ночевой. Там есть избушка хорошая. Вот так. Новостей у меня больше нет. И смены пока ничего насчет очерков не сообщили. Речь идет о сборнике «Летний дождь». Московский редактор пока тоже помалкивает насчет сборника. Тишь да гладь и роман. Тают снега. Дорабатывается скрипом. Надоел он мне и разонравился. А это основная беда, тормозящая работу. Ну да и хрен с ней. Картошка есть, мясо есть, разве это не житуха? Приезжай, старина, жму лапу, Виктор. 1956 год, Чусовой. Дорогой Володя, жаль, что я не застал тебя дома. Возвращаясь из Сибири. Отложим разговор напосля. Вчера получил письмо от Александрова. Он, наконец, определился. Работает редактором в комсомольском отделе издательства «Молодая гвардия». Вот его координаты, на тот случай, если его нужно будет срочно вызвать по телефону. D1-1520, коммутатор, добавочный 178. Он, кстати, сообщил мне, что у тебя должны быть мои рассказы. Если тебя не затруднит, перешли их, пожалуйста. Я получил письмо из отделения, это из журнала «Звезда». Ты, вероятно, знаешь о нем. И хочу воспользоваться случаем, чтобы отправить им какой-нибудь из трех рассказов. Очевидно, пошлю материнскую руку, злосчастную, а у меня дома нет ее и нет наставников, так что если затерялись, то мне хана. Я живу в трудах, задание смены выполнил и сразу взялся за детские рассказы, ибо издательство поторапливает. Между делом написал газетный подвал, думаю послать его в «Известие». Если напечатают, ладно, а не напечатают, ничего, ведь оно и привычно, получает отказ. Теперь на подходе роман, — тают снега. Боязно за него браться, отвык. Дай бог вытолкнуть его, и больше не возьму за такую обременительную рукопись. Правда, существенных изменений так и не предвидится, ведь это так кажется. Я вот садился за детскую книжку, думал, что там работы немного. Он взялся, и пошло, многое пришлось дописывать, переписывать, вычеркивать, особенно в безудержно расхваленном Васюткином озере. И схватки, зрительно называется, наследник. Кстати, я переписывал еще ряд рассказов. Рассказ «Приятеля» я переименовал в «Теплый дождь», и это название, думаю, дать сборнику. Не знаю, как на это посмотрит столичное начальство и редактор. А что у тебя нового? Пишется чего-нибудь или нет? Когда будет собрание? Мне уж до него, вероятно, не вырваться из дома. Работы масса, а тут еще домашние дела одолели, картошку скоро копать. Смогу ли я пристроить чижики в 23-й, 1-й? Номера альманаха, и сдоделаю их в конце октября. Может быть, не стоит спешить с ними? Ну, будь здоров. Привет Марусе, Сашке, бабушке и Константину Васильевичу. Латохин, директор Пермского книжного издательства. Обнимаю вас, Виктор. 1956 год, Чусовой. Дорогой Володя, я сейчас только прокинул предпоследнюю главу романа, и можешь сам судить, какое у меня настроение. Как я тебя понимаю, дорогой? Ведь я не принимался за роман всего несколько месяцев, и то едва раскачался. А тебе за кольчугу и вовсе страшно было приниматься. Но раз уж принялся, не отступай. Ты большевик, могу тебя осрамить за малодушие от имени беспартийных представителей рогатого скота. С деньгами пока дела тоже наладились. Я посылал в Красноярское радио один из сибирских очерков, и земляки были столь любезны, что не только прочли, но и заплатили за него 3 сотни. Словом, ты, пожалуйста, Володя, не беспокойся об этом несчастном долге. Я совсем забыл про него и оттого тебе написал, а сейчас раскаиваюсь. Я многим тебе обязан. Если нам начать говорить о долгах, то я буду себя чувствовать очень скверно. Ну и хватит об этом. Новостей у меня больше нет. Работаю как вол, рукопись снова меня увлекла. Я, к видишь, заканчиваю ее. Правда, будет задержка с печатанием, но числа 12-15 ноября я все равно рассчитываю быть в Молотове с законченным романом. Вот так. Привет Марусе, Сашке, бабушке. 1956 год, Чусовой. Привет, Володя. Давно от тебя ни слуху, ни духу. И я не подаю признаков жизни. Трудимся, брат. Трудимся так, что огонь из-под пера. Вчера поставил точку, и Марья начала печатать рукопись. Тают снега. На машинке. Ну, что тебе сказать о работе? Рукопись увеличилась на 100 страниц. Это первое. Великолепная получилась, на мой взгляд, последняя глава, в которой Сережка воскрес. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать о рукописи. Она еще не отстоялась, не отлежалась, и я, разумеется, не могу взглянуть на нее трезво-критически. Думал я ее доставить в Молотов перед праздником, однако воздержусь это делать. 10 мая выезжаю на курорт и завезу попутно. Это время использую на то, чтобы лучше подчистить текст, выловить что можно. Думаю, один экземпляр прихватить с собой, может быть, в Москве кого-нибудь суну почитать. Да, есть немаловажное событие в моей творческой жизни. Дед Гис серьезно заинтересовался моей персоной и заключил со мной договор на издание сборника. При этом получились такие казусы, которые удивили меня, и, вероятно, не оставят в равнодушии тебя. В Дед Гизе начисто забраковали Тольку, с большим скрипом и под вопросом оставили в прожекте сборник Васюткино озеро. Лучшими рассказами они признали схватку и землянику. Во, брат, какие вещи! Это лишний раз подтверждает, что единого мнения на литературное произведение не может существовать. Когда пойду в Ялту, остановлюсь несколько дней в Москве, побываю в Дед Гизе и выясню все окончательно. Очень много наслышано о конференции уральцев. Речь идет о межобластном совещании уральских писателей 1956 года. О ней мне писал Новосельцев, который, кстати, страшно жалеет, что обстоятельства помешали ему встретиться с тобой. Весьма мне понравилась статья Антокольского в Литгазете об этом совещании. Мудрый мужик. О конференции до меня дошли лишь печатные отголоски, по которым, судя, я сделал вывод, что молотовская литература была рыбой на безрыбье. Так ли это? Во всяком разе уж одно то, что билиберда, называемая «Навстречу жизни», упомянут роман Андреевского «Навстречу жизни», Молотов, 1955 год, попало в полуположительные, меня сразило. Видно, в самом деле литература наша докатилась до ручки, когда такие вещи похваливают. Однако не буду суров. Уже одно то, что нашу область наконец-то заметили, щекочет самолюбие и патриотические чувства. Да, Володя, уехал ли Александров в Москву или все еще околачивает среди нас? Мне это интересно знать, ибо остановиться мне в Москве не у кого, если он уехал, я рассчитываю на его гостеприимство. Вот пока все. Марья у меня придумала нынче болеть часто, в связи с этим сидим на могучей финансовой мели. Если Олег Селянкин, прозаик, редактировал книгу «Васюткино озеро», там пошевелится и ускорит перевод 40%, возражать не стань. 18 апреля 1960 года, Москва. Володя, привет. Получил пакет и письмо. Отписываю на открытке, потому что нет под рукой конверта. Если сразу не написать, потому что все. Я все это время писал новую вещь — «Звездопад». Получился или крупный рассказ, или маленькая повесть. Сейчас я ее отсылаю на машинку Марье, потом обсужу на нашем семинаре и пришлю или привезу в Пермь посмотреть. Весна пришла, много потех, говору, трепотни и масса дел. Володька Александров работает в молодой гвардии. Работает пока усердно, чем меня удивляет немало. Я собираюсь с бригадой писателей в Куйбышев и Сталинград на неделю выступать. Привет всем и Александре Петровне, о ком речь не установлена. Особливый привет. Обнимаю, Виктор, Москва И 254, Добролюбова 9/4. Последнее письмо отправлено в Пермь уже из Москвы, когда Виктор Астафьев учился на высших литературных курсах. Этому периоду жизни писателя будет посвящена следующая глава.